Часть третья. Глава первая. Акаемов отправился сделать предварительный обзор купленных промыслов вместе с Утлых. Они отправились в собственном сибирском тарантасе, что Акаемову особенно нравилось, напоминая доброе, старое, дожелезнодорожное время. Тарантас представлял из себя походный дом, и в него, кроме пассажиров, можно было поместить разного багажа пудов 15. На путешествие Акаемов ассигновал 2 недели времени. «Успеем все посмотреть», — говорил Утлых. «Как хорошо!» — восхищался Акаемов. «Я так давно не ездил на лошадях. Какой простор! Совершенно особенное ощущение. Точно вырвался откуда-то на волю». Утлых мог только удивляться этим восторгом бойкого московского барина. Как же иначе ездить, когда тарантас с тракта свернул на проселок, а Акаемов пришел еще в больший восторг. Какие славные деревни попадались на пути, не чета российским. Избы стояли, как зуба. Леса было еще достаточно, и уральский мужик жил крепко, как, вероятно, жили мужики при Оскольде и Дире. И земли много, и воды, и всякого угодья. Вообще никакого сравнения с жалкими российскими деревушками. «В Сибири еще лучше пойдет», — уверял Утлых. «Всем еще места хватит, да и от нас останется». «Да, Сибирь еще вся в будущем», — задумчиво отвечал Акаемов. Они сначала отправились на юг от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Дорогой Акаемов припомнил, что здесь где-то живет сибирский поп Аркадий. Посмотрев свою записную книжку, он спросил своего попутчика. — Озеро Чилкан вы знаете, Илья Федорович? — Даже весьма превосходно знаю. Это в сторону от тракта верст 20. Может быть, вы и отца Аркадия знаете? Еще бы. Мы с ним большие дружки. Он из Казани недавно проезжал, так завертывал ко мне. Ловкий попик, работящий. У меня-то железный рудник недалеко от озера Чилкан был, так я всегда у папа Аркадия останавливался. Может быть, вы к нему хотите? Нам рукой подать. Прииск-то наш будет от Чилкана верстах в 15. Вот и отлично. Мне интересно было бы побывать у него. Хорошо, что вовремя сказали. Повернем со следующей станции на Чилкан. Привольные там места. Главный массив Уральского хребта точно уходил все больше и больше вправо, а впереди все ровнее и ровнее расстилалась начинавшаяся сибирская равнина. Собственно, это уже было начало благословенной Башкирии. Акаемов удивлялся тучному чернозему, хорошим всходам, рослой траве, земля еще не потеряла силы и удобрялась кое-как. «Какое здесь удобрение?» — возмущался Утлых. «Так, кое-как разбросают навоз, а больше и так земля остается. Я знаю 2 деревни, которые должны были переселяться от навоза. 200 лет валили навоз около деревни, завалили речонку, наконец самим тошно стало и переехали на другое место. Оно и легче, чем свозить накопленный навоз. Лучшее удобрение даром пропадает. Глуп народ, своей пользы не понимает». Озеро Чилкан разлеглось в плоских берегах, заросших кругом камышами. Только в одном месте берег приподнимался, и на этой возвышенности раскинулось громадное село Чилкан. Издали еще забелелась каменная большая церковь. «Дворов с 300 будет», — объяснил Утлых. «У папа Аркадия богатый приход. Только все дело ему портят раскольники да башкиры. Умирать бы попу не надо было, кабы все православные. Башкиры одолевают, конокрад на конокраде, всех лошадей под замком держат. Как-то поп Аркадий лихого жеребца выкормил, рублей 200 стоил. Ну, башкиры все и подбирались к нему, а поп-то крепко живет. Что бы вы думали, украли-таки лошадь? Через ворота не могли попасть, так через крышу собаки спустились, замок сломали, лошадь связали, да через крышу ее и вытащили. То удивительно, что никто даже не проснулся в доме. А собаки дворовые прямо себя дурами оказали. Очень не любит поп Аркадий, ежели ему про этого самого жеребца помянут. Хоть до кого доведись, обидно. Тарантас с треском въехал в село, так что поддужные колокольчики замерли, точно у них дух захватило от лихой езды. Поповский дом стоял в центре села, на крутом берегу, прямо против церкви. Поп Аркадий был дома и сам вышел навстречу гостям. Он был в татарском азяме и мягких татарских сапогах без каблуков. Сам и ворота отворил. «Милости просим, дорогие гости», — приглашал он. Поповский, пятистенный дом, был недавно еще поставлен, и его тесовая крыша еще желтела, как верхняя корка только что испеченного пирога. Громадный двор обставлен был кругом хозяйственными пристройками. Крепко и хозяйственно жил сибирский поп, так что Окаемов невольно залюбовался хозяйственным угодьем. Отец Аркадий очень был рад гостям и даже расцеловался с Окаемовым по русскому обычаю. «Ну, идите в избу, гости будете», — говорил отец Аркадий, похлопывая Окаемова по плечу. «Ах, американец, американец! Спасибо, что не забыли деревенского попа. Может быть, и поп в некоторое время пригодится». «И даже весьма пригодитесь, — отец Аркадий подтвердил утлых. Мы тут недалеко дельца заводим». «Ох, слышал, отцы, и скорбел». «Что, обидно показалось? Землю будете портить, вот почему и обидно. Изроете все, исковеркаете, а сами уйдете. Мы-то вот останемся и будем любоваться на вашу порчу». «Ничего, земли на всех хватит, отец Аркадий». Внутри поповский дом состоял из четырех комнат. Обстановка была самая скромная, хотя везде и царила идеальная чистота. Видно, что попадья была хорошей хозяйкой. Самая большая комната носила громкое название «гостиной», потому что в ней стоял диван и десертный стол. На полу от двери к двери шли дорожки своей домашней работы. На окнах стояли старинные цветы — фуксии, герани, гортензии. Окаемов слышал, что где-то топчутся маленькие ноги, и заключил о существовании большой семьи. «Вот нам и квартира, Василий Тимофеевич», — говорил утлых, снимая с себя дорожную сумку. «Отцу-то Аркадию скучно в деревне, ну, а с нами веселее будет. Может, и домашняя наливка у попадьи найдется». «Все найдется, дорогие гости». «По-деревенски живете, с запасом», — объяснил утлых. «И хорошо, Василий Тимофеевич, по-деревенски-то, все свое». Всего вдоволь, и все дешево. Приедешь вот к ним, так душой отдохнешь. «Мы сейчас будем обедать», — говорил отец Аркадий. «По-деревенски обед ранний у нас, вроде вашего городского завтрака. Я сейчас скажу жене». Действительно, было всего еще только 12 часов. Отец Аркадий отправился делать распоряжение по хозяйству. Окаемов стеснялся, что их приезд доставит хозяйке лишние хлопоты, но в деревне ресторанов и кухмистерских не полагалось. «Знаете что, Василий Тимофеевич, — заговорил утлых, — у нас здесь будет главная квартира, не правда ли? Отец Аркадий будет рад. Он даже может войти в вашу компанию». Деревенский обед отличался большой скромностью и состоял только из ухи и пшеной каши. Зато удивительно был вкусен пшеничный хлеб, сделанный из своей муки. От домашней наливки А Каемов отказался наотрез. — Я тоже ничего не пью, — заметил вскользь отец Аркадий. — Из принципа не пью, чтобы не иметь лишних привычек. — Нет, к устатку оно хорошо пропустить рюмочку, — сказал Утлых. И в Писании сказано: невинно вино, а укоризненно пьянство. Впрочем, как кому нравится. После обеда отец Аркадий показывал свое хозяйство, которое очень заинтересовало Акаемова. Хозяйство было небольшое, но серьезно поставленное, причем хозяин, видимо, не желал отступать от средней крестьянской нормы. Здесь были свои традиции, выработанные тысячелетним опытом. Особенных новшеств не вводилось намерением. Домашний скот был местного типа, как башкирская лошадь и тонконогие высокие овцы. — Я всего 10 лет как занимаюсь хозяйством, — объяснял отец Аркадий, — и придерживаюсь старинки. Например, наша лошадь-башкирка некрасива, но она отличается громадной выносливостью и нетребовательна относительно ухода. Вот беда, что у нас нет хороших коров, а холмогорская порода сильно выродилась. По нашему уходу настоящая племенная корова и жить не будет, — заметил Утлых. Весь хозяйственный инвентарь отличался самым примитивным характером, так что Акаемов мог только удивляться, рассматривая допотопные сабаны, бороны и другие сельскохозяйственные орудия. Дело велось так, как оно шло, может быть, 300 лет назад. Отец Аркадий даже смутился, поймав улыбающийся взгляд Акаемова. — Вам это, конечно, смешно, — Василий Тимофеевич, — заговорил он, точно оправдываясь в чем. — Но ведь нам негде и поучиться. За каждой мелочью нужно ехать по меньшей мере до Казани, а испортится какая-нибудь машина, починить ее никто не сумеет. Так и ведем все дело по старинке. Помещение для скота тоже было самого допотопного характера и не отличалось удобством. — В Америке не так? — уныло спрашивал отец Аркадий. — Да немного иначе, — с улыбкой ответил Акаемов. — Важно то, что ваше хозяйство и в настоящей его форме дает вам известный дивиденд, а этим оно уже имеет право на существование. — Да, конечно, дает доход, и очень порядочный, хотя бы можно было получать вдвое при рациональных способах культуры. Негде поучиться, вот главная причина. Даже обидно в другой раз. Только и свету в окне, что какую-нибудь книжку почитаешь, а ведь нельзя же все только по книжке. Если бы у нас были опытные фермы, сельскохозяйственные музеи, а то все самому приходится делать, опыты и применения. Это дорогое удовольствие, да и времени на него не хватает. Так и живем, как деды жили. Вас спасает отец Аркадий только многоземелье и этот чудный степной чернозем. Я всю дорогу любовался им. — А знаете, какая здесь арендная плата на землю? — вступился Утлых. — У башкир рубль десятина, а в казачьих землях цена доходит до 20 копеек, честное слово. — Но ведь это возмутительно, — негодовал Акаемов. — Конечно, при таких условиях недоинтенсивной культуры и разных заморских хитростей земля еще не имеет цены. Со двора они прошли в огород, где тоже от всего так и веяло стариной чуть не московских царей, исключая, может быть, картофеля. Тоже капуста, горох, репа, морковь, лук, редька, боты и свекла, которыми питались наши отдаленные, неприхотливые предки. Огород спускался к самому озеру, которое расстилалось 10 верст. Отличное озеро, любовался Акаемов, и, вероятно, очень рыбное. Рыбное-то рыбное, только в Челкане вы рыбы не найдете, объяснял Утлых. У хлеба без хлеба сидят, рыбу из города сюда везут. Как так? Да очень просто. Общество сдает озеро в аренду одному рыбнику, а тот не позволяет даже удить. Один грех у них с этим озером. Для чего же они сдают его? А уж так ведется истори. Получат деньги и платят из них недоимки, а рыбу увозят в город. У башкир-то то же самое. Лучшие озера принадлежат башкирам. И какой доход они дают, эти озера, купцам? Миллионы. Бывали тони в 10 000 пудов, а плохонькая тоня дает 1000-2. Рыба здесь неочерпаемое множество, потому что кормится она особым рачком, называется мормыш. Благодаря ему рыба в Зауральских озерах растет в 5 раз быстрее, чем в Волге. Одним словом, чудеса наяву. «Учиться нам нужно, Василий Тимофеевич», — повторял отец Аркадий, точно увидевший только сейчас недочеты своего примитивного хозяйства. «И еще как учиться!» «Была бы охота, отец Аркадий. Мы еще только начинаем жить, и в науке все наше спасение». В заключение этого обзора отец Аркадий повел гостей в церковь и показал гудевший в куполе улей. «Сама пчелка прилетела в дом Божий», — говорил отец Аркадий. «Нас учит. В прежние-то времена башкирские меды славились, а нынче все позабыли. Надо начинать снова. Мне вообще кажется, что русские с дешевой землей прихватили здесь и башкирской лени», — заметил, улыбаясь, Окаемов. «Необходимо встряхнуться». «Бить надо нас», — ответил Утлых. «Кругом богатство, а мы еще ухитряемся голодать. Стыдно рассказывать».